Глава 15. Город. Шагая за Реваром, уже повбитый в подкорку привычки, мониторил обстановку вокруг. Все-таки тренировки в Вирте дают о себе знать. Но на этот раз мне активно помогала в этом Алиса, используя все доступные сенсоры скафа. Понимая, что с моим теперешним оснащением простые мертвяки мне не противники, но расслабляться все равно не стоит. Мысленно отдав команду своему ИИ, услышал щелчок, который издала небольшая набедренная коробочка разведкомплекса, выпустив первого термита, небольшой одноразовый разведдроид. Малыш тут же переместился на невысокий завал строительного мусора и веток, заняв удобную позицию для наблюдения. Базовая станция на моем бедре отслеживала в реальном времени уровень его сигнала. И через 100 метров уже на автомате скинула второго разведчика, зацепив их в сеть. Таким образом, по мере продвижения, выстраивая цепочку для трансляции сигнала с дальних дроидов. Анализом получаемых от них данных занималась Алиса. Если появится что-то интересное, тут уже меня оповестит. В городе, по которому мы шли, всех прочих конкурентов за жизненные ресурсы, безусловно, побеждала флора. Густые кусты каштанника и низкие деревья цепкими ветвями и корнями распространились по всему пространству, вскрывая наземные покрытия, прорастая в стены, разбивая окна. В некоторых местах в зарослях были прорублены настоящие арки. Большинство растений сбросили листья. Но так как зимы в полноценном понимании здесь не было, на их ветках уже появились новые, пока еще маленькие листочки. Шуршащие под ногами листва и нежные побеги создавали ощущение провала во временную дыру, будто весна и осень наслаивались друг на друга. Я чувствовал себя конкистадором, отыскивающим в джунглях Амазонки древний, но хорошо сохранившийся индейский город Эльдорадо. Но по мере продвижения вглубь города растительность потихоньку отступала. Между мощных корней проявлялись куски дорожного покрытия, чистые остатки фасадов зданий, еще не захваченные вьющейся растительностью. В конце квартала настала пора разойтись с магами. Идти с ними дальше не входило в мои планы. Им до так называемого храма осталось пройти от силы пару кварталов. Мне же было необходимо попасть практически в центр города. Несмотря на то, что наши пути расходились, от их дальнейших действий зависело очень многое. Еще болтаясь на орбите, в одной из бесед с Альрандом мы обсуждали ситуацию на Андрагоне. Речь пошла о вынужденных колонизаторах. Помня свои разговоры с архимагами, поинтересовался, есть ли возможность избавить местных от их присутствия. И, как ни странно, оказалось, что древний Искин давно уже просчитывал возможные варианты. Конечно, его интересовали не нужды аборигенов, а захват ценного стратегического ресурса. Аналитические Искины Роя строили вероятностные линии развития событий после смены статуса крыла. При любом их варианте необходимость расширения материальной базы была жизненно необходима. Мне осталось только согласиться с их выводами и обговорить детали, высказав Альранду свои пожелания. Не все из них понравились Искину, но в итоге мы пришли к консенсусу. Детальная проработка плана операции легла на Рой. Я пока в таких делах не силен. Если за зачистку от нежелательных поселенцев я не особо переживал, благо опыта в таких операциях у Роя выше крыши, но вот за успех в выстраивании связей для коммуникации с местными были сомнения. Оставалось надеяться, что часть местной элиты, уже встроенная в бизнес-схемы колонистов, проводящих тихую экспансию, навряд ли обрадуется потере доходов после их исчезновения и согласятся продолжить работать уже с новыми партнерами. Этот узкий круг лиц успел привыкнуть к благам цивилизации, недоступным другим аборигенам. Двигать достижение прогресса в массы пришельцы не стремились. Скорее наоборот, по возможности тормозили развитие. Но своих торговых партнеров они поощряли, предоставляя ограниченный доступ к своим возможностям. Поэтому лишать дохода местных не стоило. Эффективнее было перехватить существующую схему и модернизировать ее, значительно расширив. Дополнительную поддержку я надеялся получить со стороны магов, поэтому, вернувшись с орбиты, обрисовал им возникшие перспективы. В целом, они поддержали наш план, предварительно выторговав себе дополнительные преференции. Я легко согласился с ними, так как и сам хотел предложить им доступ к технологиям и партнерские отношения в совместных проектах. Если финансовая составляющая магов интересовала в последнюю очередь, то технологии – это то, что не хватало их миру. Даже одна полноценная медкапсула В-типа с расходниками позволила бы полностью избавиться от проблем при инициации. А какой технический рывок их мир может сделать в других областях, трудно было себе представить. Понятно, что на это потребуется время, но гораздо меньше, чем если бы все шло естественным путем. Начать свою экспансию я решил с загадочного древнего города. К сожалению, проникать вглубь приходится на своих двоих. Доставка по воздуху в центр была пока невозможна, потому что любой транспорт, пересекающий городскую черту, уничтожался все еще частично, но работающей системой обороны города. Предложение подавить с орбиты огневые точки противника и провести полноценную десантную операцию я отмел, оставив его как запасной вариант. Дополнительно разрушать город мне не хотелось. Да и системы обороны могут пригодиться в будущем. Поэтому пришлось предложить свой план. По нему сейчас мой отряд стремился попасть в центр управления всей городской инфраструктурой, в том числе и обороной города. Рой провел предварительную разведку, локализировав наиболее вероятные места его нахождения. После обработки данных аналитическими эскинами мы получили потенциальный вариант расположения, который, к сожалению, находился практически в центре города. И сейчас наша группа собиралась потихоньку туда добраться. Мое участие в этой вылазке постоянно оспаривалось, как Риллой, так и Альрандом. Но я хоть и с трудом, но отстоял свое право быть в отряде. Тем более мы не собирались развязывать полноценные боевые действия, нацеленные на истребление местной нежити. Этим должны заняться маги, отвлекая на себя основное внимание. Наша задача была проскочить до места как можно незаметнее. По договоренности маги устроили получасовой перекур, дав нам небольшую фору. Для контроля, оставив с их группой один из летающих дронов ПЭМ, мы, включив маск-поля скафов, поспешили продолжить свой путь, повернув направо. Город имел радиальную структуру, поэтому, чтобы раньше времени не нарваться на серьезные проблемы, добирались до необходимой нам улицы, не сильно заходя вглубь. Базовые маск-поля наших бронескафов не подвергались модернизации и оставляли желать лучшего из-за низкого разрешения оболочки поля. Это скорее был электронно-адаптивный камуфляж, подстраивающийся под окружающую среду, в отличие от личного бронескафа Риллы. Вот где маск-поле отрабатывало на 100%. Она вместе с кошаком умчалась на разведку, оставив Кросса и Пэм прикрывать меня. Преодолевая один за другим разграбленные, заросшие и демонтированные кварталы спальных районов, я пытался себе представить, как все это выглядело раньше. Меня окружали малоэтажные здания, как и в посещенном мною городе VR, но разнообразнее конструктивно. Там геймдизайнеры откровенно схалтурили. Когда-то, по всей видимости, это был очень уютный живописный город из нежно-розового, как в детской сказке, камня, с огромными цветными витражами, просторными лестницами, высокими перилами, панорамными окнами, ажурными балкончиками. Так как я далек от архитектуры, мне сложно сравнивать местные стили с нашими. Но отдаленно это напоминало какой-нибудь европейский модерн ар-нуво или даже югенд-стиль. Двух-трехэтажные коттеджики с витиеватой лепниной и изысканными входными ансамблями. Пластостекло позволяло создавать оконное остекление причудливо изогнутых форм, чем активно пользовались местные архитекторы. Сегодня большинство декоративных элементов были варварски отбиты и вырваны, а окна и витрины зияли дырами, скались ощетинившимися осколками стекол, застрявших в рамах. Это производило удручающее и завораживающее впечатление. С одной стороны, хотелось зажмуриться, а с другой невозможно было отвести взгляд. Редкие кучи мусора, неизвестно кем собранные в аккуратные холмики, вперемешку со строительными материалами, были забиты всевозможным пластиковым хламом, крупными остатками жилой рухляди, той же мебели или какой-то развороченной техники, различных упаковок и другими предметами, не подлежащими идентификации. Пришедший от Риллы сигнал заставил собраться. Впереди обнаружена группа местных. Они вели работы под землей, поэтому мониторившие наше продвижение аэродроны ПЭМ их не засекли. Менять маршрут не стали, посчитав, что эксцессов быть не должно. Так и случилось. Затаившийся в глубине дома разведчик из всех сил старался не отсвечивать. Поэтому мы тихо прошли, не став предпринимать никаких действий. Мы еще два раза натыкались на небольшие артели, потихоньку занимавшиеся добычей ценных стройматериалов на руинах. Через полчаса достигли первой ключевой точки маршрута и свернули к центру. Тут впервые отряд столкнулся с мертвяком. Вернее, ловушатник напоролся на Риллу, пошинковавшую его в капусту еще до того, как он успел сообразить, насколько судьбоносна для него их мимолетная встреча. А вот у магов веселье уже давно началось. От пары единичных стычек, случившихся с ними еще на привале, перешли к отражению кавалерийских наскоков нежити, которые все усиливались по ходу продвижения вглубь города. Все это мы могли отследить с помощью сопровождающего их дрона ПЭМ. Я начал переживать, периодически поглядывая на их столкновение. Должного накала боя у них не было. Все попытки нежити задержать группу быстро проваливались. Если на них не клюнут и не бросят в атаку высокоуровневых мертвяков, то они могут успеть прийти по нашей душе. Но Алиса, проанализировав состав нападающих, успокоила меня. Хоть прямолинейная тактика архимагов легко компенсировалась их мощью, но было очевидно, проблемы у них нарастали. Попытки их остановить становились все более осмысленными. К процессу уже пару раз подключалась более высокоранговая нежить. И я надеялся, что вскоре на шумок подтянутся другие их коллеги. В возможностях архимагов справиться с этой проблемой я не сомневался. А нам это было на руку. Под тот шумок, что устроят товарищи, мы надеялись тихонько проскочить к своей цели. А вот второй в списке появилась проблема посерьезнее. И не только у них. За нами увязались непонятные преследователи. Отряд из 5 человек. И если судить по продвинутым комплексам визуальной маскировки, они были неплохо укомплектованы. Несмотря на довольно урезанные возможности муравьев, Алиса ухитрилась по косвенным признакам их обнаружить. Выпустив на очередной точке визор Транкосуба, более продвинутую версию разведчика, и расположив неподалеку пару шумих, мы ждали получения полных сведений о составе этого отряда и его вооружении. Я не исключал, что за магами идет еще один отряд, и предупредил Ривара о такой возможности. Благо, связь с ним у нас была заранее налажена. То, что не обойдется без сюрпризов от ополчившихся на нас альянсов, я предполагал. Тем более, что база одного из них находилась в поселке. Теперь главное понять, насколько они серьезные. Разгружая свою ручную поклажу, я периодически закидывал в пустые окна, изготовленные по моему заказу, шумихи. Небольшие одноразовые устройства имели на борту низкочастотный генератор звука, который почему-то привлекал мертвяков, и небольшой подарок в виде армированного заряда взрывчатого вещества. Пока все эти устройства были неактивны, кроме двух располагавшихся рядом с визором Траконсубом. Получив от Алисы сигнал о их срабатывании, я, не останавливая группу, приступил к изучению полученной информации. Топая на автомате за кроссом, пару раз прокрутил видео, на котором вспышки двух зарядов выбили из инвиза 5 бойцов, упакованных в штурмовую планетарную экзоброню космодесанта. Парни – профессионалы! Никакой, даже секундной растерянности. Четко действуют. Первая двойка, активировав ростовые ручные энергощиты, прикрывают ими остальных. Те тоже не заснули. Тут же, разобрав сектор обстрела, закрутив в поисках цели монструозными пушками, похожими на пулеметы Гатлинга, расположенными на активных подвесах, прицепленных к экзоскелетам брони. Пара секунд тишины, и последний боец сменяет оружие на ручной сканер. Еще 2 секунды, чтобы не быть обнаруженным, скользнувший внутрь мусорной кучи, визор Транкосуб вынужден провести сеппуку, дабы не достаться врагу. Скинул файл всей группе и, прикинув по карте диспозицию неприятеля, понял, что они пока не стремились нас нагнать. По всей видимости, планировали подождать, когда у нас начнутся проблемы с местным некронаселением, а уж потом из-под тишка ударить в спину. Что же, теперь карты вскрыты. Мы знаем про них, а не про нас. Следовательно, необходимо ускориться. Мы перешли на легкий бег. Двигаться быстрее не позволяла опасность перегреть синтетические мышцы экзоскелетов бронескафов, нагруженных по самое не балуй. Я все быстрее избавлялся от ручной клади, не заботясь о маскировке. Просто скидывал свои гостинцы во все стороны, так как выбитых окон, как назло, практически не стало. Центр города внешне сохранился заметно лучше. Уцелевшее дорожное покрытие пока не позволяло растительности поглотить все вокруг. Были видны даже скульптурные композиции и парковые ограждения. Можно сделать вывод, что он не подвергся тотальному разграблению. Закономерно, что желающих добывать тут тоже пластостекло, рискуя своей задницей, не находилось. У тех же, кто решился сюда сунуться, в приоритете были другие, более интересные цели для мародерки. Количество встреченных мертвяков стало возрастать в геометрической прогрессии. Хоть мы, в отличие от магов, действовали тихо, но продвинулись уже заметно ближе к центру, и нас явно заметили высокоуровневые хозяева этого города. Благо, сами они пока на нас не нападали, отправляя в бой низкоранговых болванчиков. Переводить скафы на закрытый цикл дыхания мы пока не спешили. Это зачастую помогало в обнаружении противника. Мы сначала улавливали их гнойно-сладковатый запах трупного разложения, а только потом видели его источник. Хотя Рилла пока исправлялась самостоятельно, выкашивая всех, кто попадался по дороге, своими мечами. Но остальным пришлось максимально подтянуться к ней, дабы избежать встречи с не успевшими выскочить перед авангардом зомби, а потом и подключиться к процессу, по возможности прореживая мертвяков на дальних подступах. Алиса и интегрированная в СКАФ система наведения в этом очень помогали. Боюсь представить, какая бы была результативность, стреляя я на бегу сам. А так получалось очень неплохо. Практически не снижая скорость, мы пережили пару активных атак небольших групп примитивных зомби, после чего напор спал. Отдельные персонажи еще выскакивали впереди по курсу, но основная масса дожидалась, пока мы пробежим, и присоединялась к процессии, двигавшейся за нами. Периодически некоторые особо резвые твари не выдерживали и срывались с поводка. Они пытались догнать нас, но их успокаивал кошак, который теперь неотрывно прикрывал тыл. Остальная нежить, как по команде, организованно соблюдала дистанцию. «Отсекают пути для отступления, гады!» — констатировала Рилла. «Я не стал тянуть дальше и, скинув пару подарков для бредущей за нами демонстрации в виде плазменных гранат, активировал разбросанные ранее шумихи. Раздавшиеся через какое-то время взрывы подтвердили работоспособность девайсов. Заодно, надеюсь, привлекли дополнительное внимание нежити к нашим незваным попутчикам. Ведь после начисто проигранной парочки фееричных битв с магами, нечисть окончательно переключила свое внимание на нас. И, судя по данным с дронов ПЭМ, гнала на перехват нашей группы пару табунов. До предполагаемой конечной точки нашего маршрута было уже рукой подать, когда все, не сговариваясь, перешли на быстрый бег, больше не жалея бронескафы. Толпа преследующих нас неживых аборигенов накопила критическую массу и теперь могла задавить количеством. Под заунывный вой систем активного охлаждения отряд несся по улице к большой площади. И я молился, чтобы мы не ошиблись в расчетах. Выскочили на нее мы одновременно с табуном мертвяков, прибывшим с другой стороны. Радовало лишь то, что пересекать площадь нам не требовалось. Наша цель была слева, выделяющееся на общем ландшафте пятиэтажное здание с причудливым, полностью стеклопластиковым фасадом и пятью несимметричными башнями, две из которых частично осыпались. Вытянутая площадь производила впечатление. Нигде до этого я еще не видел таких интересных архитектурных решений. Дома походили на произведения искусства. Даже в этом аспекте исчезнувшая цивилизация, воздвигнувшая этот город, превосходила современников. Просторная прямоугольная площадь была полностью выложена сверкающей мозаикой, напоминающей цветные стеклянные осколки, казалось, светившиеся изнутри. По периметру возвышались стеклянные здания сложных конструкций. Каждое из них было не выше 4-5 этажей. Их особенность была не в гигантизме, а в изысканной форме. Одно из них напоминало бутон, другое – объемный зигзаг. Третье было волнообразным, будто гребень застыл по команде детской игры «Море волнуется раз». Четвертый изгибался причудливым факториалом. Остальные я рассмотреть не успел. На нас буквально налетела волна неприятных запахов. На этот раз датчики скафа обнаружили в воздухе взвесь частиц протомоинов, щедро распыляемых прибывшими необычными упырями. И тут же автоматически активизировались встроенные фильтры, отсекая все примеси и запахи. Очень вовремя. Хапнуть на последних метрах до цели смертельную дозу нейротоксинов было бы обидно. Рилла, единственная из нашей четверки, была налегке, так как на нее изначально возложили обязанности по разведке и устранению обнаруженных неприятностей, что требовало большую мобильность. Она стрелой рванула вперед, и пока мы, пыхтя, ее догоняли, парой взмахов ручного молекулярного деструктора вынесла высокую двустворчатую стеклянную дверь в здании. Вид, несущийся наперерез дикой толпы разномастных чудовищ, даже Алису заставил понервничать. Я почувствовал, как бронескаф перешел полностью под ее контроль. И забив на все программные ограничения, прибавил еще процентов 10 скорости, мигая целой гирляндой разноцветных предупреждений. Свой ручной контейнер с остатками зарядов я отшвырнул подальше, и как только Архас, который так и бежал последним, прошмыгнул в дверной проем, активировал. Глухой взрыв, поднявший в воздух несколько пробегавших мимо тел, стал сигналом для Кросса. Врубив у своей малышки потоковый режим, он старательно полоснул ею по широкой дуге. Когда сработавшие из-за плазменной дуги ND-фильтры скафа вернули нормальную картинку, глазам предстало зрелище не для слабонервных. Кое-как удержав в себе утренний завтрак, я еще раз сделал себе пометку сказать Рилле спасибо за жесткие VR-тренировки у Роя. Площадка диаметром 50 метров была сплошь покрыта обуглившимися частями самых резвых мертвяков. В основном быстроногих бегунков, которые так неудачно меня подловили. Это не остановило других, и Кросс, подпустив жаждущих человечины тварей, запустил свою шарманку заново. Чтобы не терять дальше время, я скинул со спины контейнер с ремонтным дроном и отдал его Рилли. Она с Пэм, на которой был навьючен второй такой дрон, унеслись вниз по виднеющейся невдалеке лестнице, готовить нам проход дальше. Мы с техноморфом остались прикрывать Кросса, но пока наша помощь ему особо не требовалась. Раз в 10 секунд он просто косил все вокруг. Напор нежити резко ослаб. Видимо, повелитель этого воинства понял бесперспективность прямого наскока. Вялые, примитивные попытки дистанционных атак вязли в прокачанном энергощите Кросса, не в состоянии создать нужную плотность огня для его перегрузки. Установившееся равновесие вскоре решило нарушить пара здоровяков, ростом метра по три. Протопов сквозь ожидающую развязку толпу разномастных зомби. Хорошо бронированные массивные тела продолжили не спеша двигаться на непропорционально коротких ногах в нашу сторону, дополнительно прикрывая голову руками, покрытыми мощными роговыми наростами. Пока Кросс переключал плазмоган в пучковый режим, я из своей импульсной винтовки проверил на прочность коленный сустав одной из тварей. Природная броня монстра впечатляла, но все равно крошилась от попаданий бронебойной керамики. Высокая кучность позволила без промахов выпустить несколько очередей, опустошив полный барабан боллов. И я с удовольствием увидел, как тварь, потеряв одну из конечностей, завалилась. «Это вам не чахлый огнестрел, чучело!» На эмоциях выкрикнул я, перезаряжая винтовку. Обездвиживать второго великана не пришлось. Кросс двумя выстрелами буквально поджарил здоровяка и тут же стал оседать по стенке, лишь что-то непонятное хрипя в микрофон. Я почувствовал, как мою голову сдавило в тиски, а в глазах начало темнеть. Подаренный архимагами медальон блюдца, который Ревар заставил, несмотря на все мои протесты, сегодня напялить, буквально раскалился и жег кожу. Кошак, видя наше замешательство, подпрыгнул и выдвинулся чуть вперед. На его внутреннюю железяку ментальный удар не подействовал. «Алекс, нужно отходить, пока тебе мозги не сломали», — подала запоздалый совет Алиса. Я же, вспоминая наставление Мадлен, которая специализировалась на копании в сером веществе, быстро собравшись, за пару секунд, как смог, соорудил себе простейший ментальный щит, который, как ни странно, сработал. Почувствовав облегчение, недолго думая, дернул со скафа Кросса пару плазменных гранат. Активировав 5-секундный таймер, выкинул их за дверь и потянул безвольную тушу вглубь здания. Уже на подходе к ведущей вниз лестнице появилась Рилла, тут же кинувшаяся мне помогать. «Нашли? Вскрыли?» — с надеждой спросил я, спускаясь вниз по ступенькам. «Все окей, шевели булками», — успокоила она меня. «Как сам? Кто вас так?» «Не в курсе, не было времени разглядывать, но мощный черт! Чуть не продавил мою ментальную защиту, засранец!» Взрыв гранат снаружи прервал меня. Мы прислушались. Осколки градом посыпались по крыше, царапая оставшиеся башенки. Не теряя времени, мы волокли Кросса по подземному коридору, оканчивающегося тяжеленной дверной плитой. «Ну вот видишь, не зря ты ее с Мадлен тренировал», — не приминула подколоть меня Рилла в тот момент, как мы затаскивали Кросса через толстенные гермоворота. Пэм тут же затворила их, подклинив заготовленной железякой, и пара ремонтных дроидов кинулась заваривать ими же поврежденную бронедверь. Оказавшись в относительной безопасности, в тесноватой, внешне неплохо сохранившейся шлюзовой камере, можно было отдохнуть, пока дроиды не закончат с одной бронедверью и не приступят к вскрытию второй. «Как там маги?» – поинтересовался я. судя по всему, не намного лучше нашего. Пошумели хорошо, как мы и просили. Набежало к ним знатно. Пришлось практически прожигать себе дорогу. Повезло, что у них в команде такие мощные псионы. Иначе не обошлось бы без потерь, ответила Пэм, подтягивая и усаживая Кросса, которого аптечка начала приводить в себя. Наши горе-преследователи резко передумали добивать нас и теперь на всех парах пытались вырваться из города. Теперь, благодаря разбросанным термитам, их можно было рассмотреть во всей красе. Забив на маскировку, они прорывались с боем назад. Вот только их уже взяли в оборот. Несмотря на шквальный огонь, они теряли темп, увязая в позиционном бою. Большая часть зомбаков с площади, клацая зубами и подволакивая деградирующие конечности, ушла в сторону неудачливых ликвидаторов. Даже если бойцы поспешат, вариантов выстоять у них мало. А если их нагонит та мозголомная тварь, против нее у них точно шансов не будет. Но это уже не мои проблемы. Через полчаса дроиды подали сигнал о готовности. И мы, сдвинув вторую дверь, очутились в главном дата-центре города. Первым в темноту скользнул кошак. Я, шагнув за ним, стал раскидывать по округе небольшие спички одноразовых светильников. «Интересно», – спросил я у Алисы, – «а как его биологическая оболочка без кислорода обходится? Датчики скафа показывали, что законсервированное помещение, куда мы проникли, заполнено инертными газами, непригодными для дыхания». «Почему без?» «Предполагаю, у него есть устройство, дублирующее органы дыхательной системы. Если есть желание, могу запросить подробную спецификацию модификаций». Дальнейшее обсуждение физиологии техноморфа прервала Пэм, сообщив, что у нее все готово для запуска первичного сканирования. Решив, что набросал достаточно света, я отключил инфракрасную подсветку с лидаром и перевел отображение на визоре скафа в обычный режим, поспешив к своей группе, расположившейся недалеко от входа. Теперь пока небольшие дроиды комплекса технической разведки обследуют все уголки, составляя подробный план, есть время отдохнуть. Оглядевшись вокруг, понял, что, похоже, даже поспать успею. Мы находились в большом зале со светло-серыми стенами, в центре которого рядами стояли стойки с работающими и законсервированными хранилищами данных, а также с эскинами управления всей богадельней, что находилось снаружи. Они были жестко прикреплены к полу и потолку. Кислотные неоновые отсветы от разбросанных нами химических источников света отражались на поверхностях пузырей стазиса, которые сейчас скрывали законсервированную часть содержимого стоек. Глядя на эту картину, я наконец-то расслабился. Разведка и аналитические эскины роя не подвели. Мы точно на месте. Что же, можно отдохнуть, потом наложить свою лапу на эти находки, а после этого заявить свои права на все, что лежит на поверхности. Я отдал приказ на начало второго этапа и завалился отдыхать прямо на пол, попросив, пока не будет первого результата разведки, меня не кантовать.